Глава вторая. Утром проснулась позднее обычного. Розальва еще нежилась в постельке, и я, постаравшись потихоньку, чтобы не шуметь, перебралась через пушистую тушку Матвея, раздобревшего на академических харчах. В столовой было пусто. Многие еще спали, либо уже успели позавтракать. После завтрака отправилась в библиотеку. Оставались у меня кое-какие вопросы. Призрачный смотритель нашего книжного царства встретил меня в одиночестве. За этот год мы сумели с ним ужиться и даже немного подружиться, ведь я была частым посетителем библиотеки. Перекинулись парой слов, а затем я попросила книгу о Лысой горе, самую старую. Как всегда, призрак, поняв меня буквально, исчез, и вскоре мне на колени плюхнулся старинный фолиант, покрытый пылью. Давненько его никто в руки не брал. Тем лучше. Именно в таких вот забытых книгах я часто находила ответы на свои вопросы. Надеюсь, мне сейчас повезет. В библиотеке я провела несколько часов, пока со мной не связался кот по нашей мыслесвязи. Ребята собирались отметить окончание учебного года и планировали собраться на нашем любимом месте в парке. Попрощавшись с призрачным библиотекарем, отправилась в свою комнату. Розальва заканчивала собирать вещи в дорогу, придирчиво разглядывая пару платьев, держа в каждой руке по одному. «Бери оба», — посоветовала я ей. «Будем часто в гости ходить. Мои соседи не дадут нам скучать». А про себя подумала, что ей еще предстоит знакомство с родственниками Никиты, но не стала заострять на этом внимание, зная, какая подруга впечатлительная особа. Не стоит ее заранее волновать. Самое главное я собрала еще накануне. В рюкзаке лежало самое дорогое — семена, найденные в волшебной пещере. Еще несколько семян было куплено у нашего поставщика трав. Несколько артефактов, мои эльфийские ножи — коробочка с радужным кристаллом портала и небольшая шкатулка с драгоценностями из храма бабули. Они нам еще понадобятся, если моя задумка сработает. Ну и, конечно, ведьминская аптечка. Матвея в комнате не обнаружилось. Связавшись с ним, поняла, что он сейчас занят наиважнейшим делом. На кухне помогает собирать продукты для нашего пикника. Все как всегда. Где вкусненькое, там и мой любимый пушистик. Поторопила Розу. «Закругляйся, ребята уже почти все собрали и отправляются в парк». Розальва запихнула в свой саквояж последнюю одежку, щелкнув замками, сдула рыжую спиральку волос, упавшую на глаза. «Я готова!» Я захватила несколько списанных листков, приготовленных мною этой ночью, и положила их в карман. По пути заскочили за Ольмой. Рыжая лисичка уже давно была готова и ждала только нас. В коридорах Академии нам то и дело попадались груженные саквояжами адепты, отправляющиеся по домам на целых 3 месяца. Таких, как мы, задержавшихся до вечера, оставалось немного. Думаю, к вечеру здание Академии совсем опустеет. Парни ждали нас на поляне, заботливо расстелив пледы и разложив позаимствованные на кухне тарелки с нашим обедом. Какие же они у нас молодцы! Наши мальчики стараются поддерживать нас как могут. Вот это настоящие мужчины! Таким не зазорно и обед приготовить, и даму от злодеев защитить. Когда мы с девочками присели на постеленные для нас пледы, я накрыла всю поляну защитным куполом. Эльф слегка удивленно глянул на меня, но следом поставил свой щит. За ним присоединился и Алехандро. «Да-да, знаю. Мы собирались только отметить наше удачное окончание учебного года, но у вашей неугомонной предводительницы опять секреты». Секретничали мы до вечера, не забывая опустошать тарелки и запивать все это контрабандой, пронесенным в стены Академии розовым вином. В результате все получили индивидуальное задание, которое нужно успеть сделать за 2 недели. Ведь через 2 недели нас ждет очень ответственное дело. Если у меня все получится. Уезжали мы уже затемно, верхом на Скизе. Ведь Мантикора тоже отправляется на летние каникулы. Правда, пришлось накинуть на покрупневшую за это время львицу морок с помощью артефакта, выданного нам ректором. Теперь все окружающие видели обычную лошадку, верхом на которой сидели 2 молоденькие девицы и большой черный кот. Ректор беспокоился о слабых нервах горожан, хотя, мне кажется, после полетов над городом парочки драконов их уже трудно чем-то удивить. Мы с Розальвой отправились в нашу аптеку, где нас с нетерпением дожидался Никита. Пристроив Скизи неподалеку с нашей лошадкой Зорькой, все разбежались по дому. Никита с Розой готовили припасы в дорогу. Я паковала приготовленные подарки. А подарков у меня много. Очень давно я не была дома. Соскучилась и по домашним, и по друзьям, и соседям. Всех хотелось порадовать. Когда все было дважды проверено и перепроверено, мы наконец-то доползли до своих кроваток. Попыталась немного сдвинуть разлегшегося на пол кровати Матвея, но, плюнув на это неблагодарное дело, прикорнула под его теплым боком, мгновенно засыпая. Как не хотелось поспать подольше, но проснулись мы до рассвета. Ну, как проснулись? Вскочили от того, что кто-то тарабанил в ворота. «Уже пора?» — выскочила из своей комнаты Розочка. Вот опять у нее не хватило сил на ночь заплести волосы в косу, и теперь на голове у подруги форменное воронье гнездо. Вот не буду я ее причесывать, пусть Никитка отдувается. Мы ожидали увидеть за порогом Полли. Девушка должна была переехать в аптеку на все лето, присматривать за домом, поливать цветочки на клумбах у аптеки и ближайшие 2 недели кормить нашу Зорьку. Я уже серьезно подумывала открыть еще один аптечный пункт и сделать девушку его управляющей. Вот посмотрим, как она у нас здесь справится, а там видно будет. Моя маленькая аптека уже не вмещала всех страждущих ведьмовской помощи. Но вместо хрупкой девушки за воротами стоял рослый парень с огромным букетом цветов и не менее огромной коробкой сладостей из уже известной нам столичной кондитерской. Все ясно. Это мой драконий принц подсуетился. Макс еще неделю назад отбыл с дипломатическим визитом в соседнюю страну. Их Величество, король Ричард, после того, как воспрял духом, обретя драконью сущность, принялся срочно наверстывать свои упущения во внешней политике. Да и во внутренней произошли разительные перемены. Подданные сначала по привычке начали роптать. Но их Величество быстро всех поставил на место. Да и не очень-то повозникаешь, когда твой повелитель мгновенно может обернуться в дышащего огнем огромного дракона. В общем, смертников не нашлось. Мы с Максом держали связь по новенькому золоченому блюдечку, которое он подарил мне сразу же после того зимнего бала, перевернувшего всю нашу жизнь, чтоб всегда быть на связи. Вчера мы успели немного поболтать, и он в курсе, что сегодня с рассветом мы отбываем в дальние луговицы. Розальва быстренько забрала у парня коробку со сладостями и понесла в дом. Мне достался огромный букет. И вот куда я его дену? Еще в прежнем мире меня удивляла привычка мужчин дарить на свидание огромные букеты. Вот ходишь ты вся такая красивая, с огромным веником в руках, и не знаешь, что с ним делать. Руки заняты, спина устает, а рядом весь такой из себя гордый кавалер. Любуйтесь, мол, с каким букетом моя девушка идет. Но с собой я его точно не возьму. Поставлю-ка я его на аптечный прилавок, пусть посетители любуются, и Полле будет приятно. Букет-то не ахти из чего, а из очень дорогих глориоз, еще и редкого голубого окраса. Поставила букет в вазу, наложив на цветы заклинание стазиса. Теперь они простоят свеженькими месяц, а то и больше. Вернулась в дом и пошла на шум. За кухонным столом обнаружилась Роза с перепачканной кремом моськой. Успела ухватить из коробки несколько пирожных. Одно для себя и парочку для Никиты. «Я вам уже отложила, там, на полке». Подруга, не надеясь на свою выдержку, отложила несколько фруктовых корзинок и шоколадных эклеров в шкафчик. Она так и не может побороть свою прямо маниакальную любовь к сладостям. Но бороться пытается. Вон даже хватило сил отложить половину для нас. Хмыкнув, вернула ей взятые из коробки вкусняшки, сама занялась утренним чаем, сыпанув в заварник щепотку травок для бодрости. Сейчас попьем, и сон как рукой снимет. Только разлила по бокалам ароматный напиток, как вернулся Никита. Он ходил на двор проверить Зорьку и Скизи. Братишка так и остался работящим деревенским парнем. Сначала покормит домашнюю живность, а потом уже сам за стол. Только успели перекусить, как приехала Полли на фаэтоне. Небольшую повозку тянула сонная, никуда не спешащая лошадка. Мы помогли девушке перенести саквояж в ее комнату. Я передала ключи от аптеки и дома, а также мое старое блюдце с голубой каемочкой для связи. Никита потащил девушку в хлев, еще раз дать указания насчет его любимой лошадки. Мы с Розой уже переоделись в приготовленные дорожные костюмы из гномьей кожи. В них ни холодно и ни жарко, ни снег, ни дождь не страшен. Всегда удивляюсь мастерству этого горного народа. Гномы держат в строжайшей тайне секреты своего мастерства, и спрос на их продукцию высок во все времена. Скизи, оседланная и нагруженная поклажей, нетерпеливо переминается с лапы на лапу. Ей не терпится взмыть в небо. Уж больно редко ей это удавалось. По академическому полигону много не полетаешь. Светает. Нам пора. Прав наш ректор, не стоит беспокоить покой горожан. Ладушка нетерпеливо вибрирует под рукой. Ей тоже не терпится взмыть ввысь. Закидываем рюкзаки за спину. Матвей запрыгивает в свою корзину у меня за спиной. «Не удержалась», — сказала фразу из известного мультика. «Земля, прощай! В добрый путь!» И вот уже в небе, удаляясь от столицы, летит огромная крылатая львица с всадником в седле. За ней, удерживая журавлиный строй, верхом на метлах летят две молоденькие ведьмочки. За спиной у одной, словно яркое пламя, развиваются рыжие волосы. Вот опять косу не заплела. Все гребешки уже об ее шевелюру обломали. Позади второй сверкает изумрудными глазищами огромный черный кот.